Глава первая. В этот раз я отправился в Москву самолетом. Поездом, конечно, привычнее, только... Ну его нафиг. Терять драгоценное время на пребывание в вагоне — это не для меня. Погода летная, проблем никаких не предвидится, так что... Лечу. С Зиной простились очень тепло. Она даже немного всплакнула. Вообще заметил, с тех пор, как забеременела... Зинаида стала гораздо мягче. Раньше, чтобы выжать из нее слезу, надо было очень постараться, и то это были бы скорее слезы ярости, злости или же, наоборот, смеха. Но чтобы вот так плакать, упершись головой в грудь мужчины... Материнство меняет женщин, делает их другими. Хуже или лучше — не мне судить. Мне все-таки кажется, что лучше. Самолет древний, Ан-24. Лучше бы, конечно, на Як-42, но Ан-24 тоже летает, пусть и не так шустро. И шумит посильнее, поршневой же, наверное. Зато полтора часа, как в автобусе, и ты уже... Наш самолет совершил посадку в аэропорту столицы нашей родины, города-героя Москва. Пассажиров просим оставаться на своих местах до полной остановки... Ну и так далее. Ностальгически привычно и памятно. Летал, знаю. В этот раз я еду домой, по месту прописки. Я москвич, понаехал, ага. Кстати, всегда замечал, самые что ни на есть истовые родители запрета понаезжать в нерезиновую — это именно те, кто в нее понаехал. Как услышишь про понаехавших, всю Москву засравших, так это с очень большой вероятностью говорит именно понаехавший. Только немного пораньше, чем следующая порция понаехавших. Как сказал мне один из коренных москвичей, предки которого понаехали в Москву сразу после революции. «Нас, коренных, в Москве-то уже и не осталось. Мы в Мытищи переехали». Забросив вещи в квартиру, приняв душ, пока горячая вода есть, я отправился в Союз писателей, к дражайшей Лидии Петровне, выжиге самого высшего разряда. Кстати, никакого неуважения в определении «выжига» в данном случае нет. Это как про нетрадиционные меньшинства. Есть геи, а есть пидасы. Геи — художники, балеруны, певцы, и они могут быть вполне приличными, умными людьми. А есть пидасы. Они могут не быть геями, но они настоящие пидасы, с которыми нельзя иметь дело и которых надо просто искоренять всеми доступными нормальными человеку способами. Так вот, Лидия Петровна занималась вроде бы и нехорошими делами, брала взятки, посредничала, получая за это деньги, устраивала не совсем законные, но и не особо переходящие черту закона делишки. Например, маклерствовала, сводя покупателей и продавцов государственных квартир, что суть дела абсолютно незаконная, но практически ненаказуемая и недоказуемая. Это делали многие. Я и не помню, чтобы за маклерство кого-то посадили. Нет, не берусь утверждать, что такого не было. Наверное, кого-то все-таки прихватывали за незаконную предпринимательскую деятельность или, как она называлась, нетрудовые доходы. Ну, а я таких случаев не помню. А ведь у меня теперь, благодаря моей Зинаиде, врачу-психиатру с мировым именем, абсолютная память, к которой я обращаюсь, будто делаю запрос в интернет. Память моя исправно выдает на гора все, что я видел или читал в своей жизни. Вообще-то, я не один такой уникум. Людей с абсолютной памятью по миру не так уж и мало, но вся суть в том... что я с рождения такой уникальной памятью не обладал до тех пор, пока не провалился в прошлое. Или в иной мир. И пока Зина не провела надо мной эксперименты, вводя меня в гипнотический транс и раскрепощая мозг медицинскими препаратами. Ее методика воздействия на мозг пациентов признана во всем мире, и, на минуточку, моя Зиночка не просто Зиночка, а профессор, доктор медицины. Но речь не о Зине, а о Лидии Петровне. Так вот, Лидию Петровну я уважаю И даже очень. Да, она берет взятки, но берет их не за то, чтобы тебе не нагадить, как чиновники в 2018 году, а за настоящую работу, за помощь, за услуги. Понадобилась мне прописка в Москве. Она мне сделала не только прописку, но еще и устроила так, чтобы я теперь жил в полноценной однокомнатной сталинке возле станции метро «Динамо», там, откуда я только что вышел, оставив свой чемодан. Такой человек всегда нужен. Это нужный человек. К кому обратиться, если тебе что-то понадобилось? Например, как мне, бригада рабочих для ремонта квартиры. Я собираюсь вычистить квартиру до голых стен, отциклевать паркет, покрыть его лаком, сменить газовую плиту, сантехнику, ну и все такое прочее. А потом завести новую мебель вместо старой, драной, черт знает какого года выпуска. Тут будет жить мой ребенок, и ему нужны чистота и порядок. А потом построит кооперативную квартиру, и мы с Зиной туда переедем. Кстати, и там понадобится ремонт, и все, что положено. Да, надо еще и про кооператив Лидию Петровну спросить, как там идут дела, когда вносить деньги, когда начнут строить. Незаменима Лидия Петровна. Вот что бы я делал, если бы ее не было? К кому бы кинулся за помощью? Нет уж, такие Лидии Петровны всегда нужны и всегда важны. Забавно. А ведь во времена интернета она, наверное, никому была бы и не нужна. Зачем Лидии Петровны, когда можно открыть сеть и найти там все, что человеку нужно? Человек эпохи интернета и представить себе не может, как это так может быть, что нельзя найти и купить то, что тебе нужно. Открыл поисковик, и вот перед тобой сотни тысяч и миллионы откликов на твой запрос, где я могу купить. Ну, сейчас 1971 год, и без Лидии Петровны никуда. «Мишенька, ох, как я рада!» Лидия Петровна поднялась из-за стола мне навстречу, и я невольно едва не отшатнулся. Показалось, что сейчас она заключит меня в свои могучие объятия, положит на козлы из своих монументальных грудей. Так-то я это переживу. Но потом весь день вонять женскими духами, коих Лидия Петровна льет на себя немерено, заглушая запах свежего пота, это для меня запредельно. Целый день вонять Лидией Петровной. Фу. Но нет, слава богу, на шею мне не бросилась, хотя искренне была рада нашей новой встрече. Я ведь не так просто к ней хожу, обязательно денежку приношу. А Лидия Петровна очень любит денежки. «Мишенька, вы вовремя! Я уже и документы на вас оформила. Все в порядке. Будет вам пятикомнатная квартира на Ленинском проспекте в профессорском доме. Стоит она, конечно, немало, но вам по карману. Уверенно, по карману. Вы такой известный, такой тиражный писатель. Вам все завидуют. Председатель, знаете, как хорошо про вас говорил?» «Как?» — вздохнул я, который терпеть не может книги председателя СП Федина и его самого тоже не очень-то долюбливает. «Я вообще алкоголиков не люблю. А когда алкоголик служит власти, а при этом еще и устраивает себе страдания по поводу этого служения, типа «я интеллигент, продаю душу дьяволу», не люблю таких людей вдвойне. Впрочем, мне с ним детей не крестить». Он живет где-то в своем мире, я в своем, и мы совершенно не пересекаемся. Его книгами заполнены все магазины Советского Союза. Моих книг там не найти. Они продаются сходу, можно сказать, с машины, и на полки книжных магазинов не попадают. Дефицит. Эх, если бы я был председателем Союза писателей СССР... И что бы я тогда сделал? Правда, а что? Вопросец, однако. Поймал я сам себя, круто так поймал, как рыбак здоровенного сама. Только вот ответ до безобразия прост и циничен. Ничего бы не сделал. Вообще ничего. Союз писателей — суть отдел пропаганды советского образа жизни. И пока власть не сменится, будет продолжать работать на эту власть. А потом на новую, пока новая не решит, что книги никому не нужны, а важнее всего — искусство кино. «Не ложьте сюда ваши книги, они никому не нужны», — объявление в одном подъезде, в том мире, из которого я пришел. «Вам нужно подписать вот тут и тут». Лидия Петровна таки лучилась добротой, и ей явно нравилась ее работа. Нет, не работа председателя правкома, работа посредника, устраивающего делишки не столь расторопных граждан. «Вот теперь хорошо. Вот вам квитанция. Оплатите не менее 30% от суммы и принесите мне. Или можете послать по почте. Разницы никакой». Я получил квитанцию для оплаты в сберкассе и потом сунул зарумянившейся Лидии Петровне 100 рублей в кармашек на ее платье. «Это вам на конфеты, уважаемая Лидия Петровна. Спасибо вам за все. Что бы я без вас делал? И все мы». Зарделась. «Ага, довольна, аж светится. И деньгами довольна. В основном деньгами. И добрым словом. А доброе слово, как известно, и кошке приятно». «У меня к вам просьба, Лидия Петровна», — начал я, и женщина тут же насторожилась. «Деньги, деньги идут в руки. Мне нужна бригада строителей, добросовестных, умелых и таких, что быстро работают. Ремонт в квартире надо сделать. Моя супруга беременна, и я не хочу, чтобы наш ребенок появился в квартире со старой тараканьей мебелью и грязными обоями». «Поздравляю, Миша!» — округлила глаза Лидия Петровна. «Это же просто замечательно! Дети — это наше все! Ради них и живем!» Минут 15 после этого Лидия Петровна рассказывала мне про сынка ее, Вадичку, который улетел, как пташка из гнезда, и не очень-то желает с ней общаться. По всему выходило, что сынок у нее абсолютный мудак, который берет у мамаши деньги на свою сладкую жизнь и поносит мамашу грязными словами, мол, хапуга, только о деньгах думает и вообще неинтеллектуальная личность. «Ага, так и сказал. Мама, у тебя слишком низкий интеллектуальный уровень. Я не могу с тобой разговаривать». Сука. Деньги у неинтеллектуальной мамаши ему брать не западло. А вот общаться с ней, кроме как по делу, это никак не можно. Мне даже обидно стало за Лидию Петровну. И захотелось дать в морду этому мажорчику. Но надо было переводить разговор на нужные рельсы. Время-то идет. Мне до начала июня нужно сделать ремонт, до отъезда в США, а времени осталось не так уж и много, всего 2 недели. Я вкратце описал Лидии Петровне ситуацию, и она тут же уселась на телефон, предложив мне посидеть и подождать. Ну, я и сидел, слушал переговоры, состоящие из намеков и всяческих иносказаний. Закончилось все бумажкой, на которой хозяйка кабинета написала мне телефон и адрес. «Вот, Миша, это начальник строительной организации. Вы едете к нему и откровенно говорите, что вам нужно. И договаривайтесь с ним. Мне ничего не нужно. Я делаю это все только потому, что вы хороший человек и меня понимаете. Так что поезжайте прямо сейчас, и все будет хорошо». Ну, я и поехал. На край Москвы, к незаметному стройуправлению, перекрывающему зданием и бетонным забором доступ к огромной территории, на которой выстроилась строительная техника в различной степени разобранности. От ржавых остовов монстроидальных тракторов до новеньких Белоруссий-экскаваторов, блестевших свеженькой, еще не битой солнцем и ветрами краской. Обычная контора. Пыльная, с вытертым линолеумом и бегающими по коридору женщинами с бумагами в руках. И с работягами, сидящими на скамейке возле входа под отцветшей яблоней, смолившими свои вонючие цигарки под красной надписью на стене «Место для курения». Меня проводили взглядами пролетариев, штурмующих Зимний дворец. Разодел спижон, джинсы натянул, ишь, И я поднялся на второй этаж по скрипучей лестнице, вытертый сотнями и сотнями ног до такой степени, что в деревянных толстенных ступенях образовались впуклости, наводящие на мысль об уходящих годах. Сколько лет надо было ходить по этим ступеням, чтобы они так вытерлись? А еще скользнула мысль о том, что сапожник очень уж часто без сапог, что стройуправление не может себе построить большое качественное здание. Впрочем, это не мое дело. Считает руководство СМУ, что тут ему удобнее. Почему я должен считать по-другому? Директор СМУ Нарышкин Сергей Никифорович сидел у себя в кабинете и яростно ругался, крича в трубку телефона и перемежая цензурные слова абсолютно нецензурной строительно-солдатской бранью. Давно заметил, самые яростные ругатели — это строители и военные. У меня всегда было ощущение, что без мата невозможно ни дом построить, ни солдат чему-либо научить. Ни рабочие на стройке, ни рядовые и сержанты не воспринимают ничего на слух, если не сопроводить это особо крепким словом. А лучше всего и словом, и пендалем. Как там говорилось в пародии на рекламный ролик «Банка Империал»? «И была стройка, и был обед, и была водка. И шел прораб, и поднимал он их, и вспоминал он их имена». Я подождал, когда фонтан красноречия иссякнет, и только когда седоватый краснорожий мужик, отдуваясь, откинулся в своем кресле, рискнул подать голос. «Здравствуйте, я от Лидии Петровны». Мужик вначале вскинул брови, мол, «Какая Лидия Петровна?» Видимо, он весь был в делах и едва замечал перед собой неизвестного пришельца, но потом его лицо разгладилось и даже расплылось в улыбке. «Здравствуйте! Как же, звонила мне Лидочка. Это вы хотели ремонт сделать в квартире?» «Я?» «Отлично! У меня есть бригада отделочников. Просто молодцы!» Он понизил голос и, глянув на дверь, сказал: «Мы проведем ремонт по госрасценкам. Поставим, к примеру, оклейку обоев, а остальное по договоренности с бригадиром. Устроит так?» «Ну, да», — кивнул я, и хозяин кабинета снял трубку. «Катя, давай сюда Марину, покричи в матюгальник». И тут же положил трубку и обратился ко мне. «Сейчас все будет». «Лидочка сказала, вы умеете быть благодарным, так что...» «Не обижу», — важно кивнул я и уселся на один из стульев, стоявших вдоль стены кабинета под вымпелами победителей соцсоревнования и портретами вождей. Марина оказалась как раз тем самым бригадиром, которого мне и предлагал директор Нарышкин. Женщина, лет 35, одетая в аккуратную рабочую робу, миловидная, крепкая, как спортсменка. Не толстая, а именно крепкая, шустрая, налетая природной силой и несокрушимым здоровьем. На меня она не обратила ровно никакого внимания. «Чего, Никифорыч? Когда на объект? Простаиваем. Кто семьи наши кормить будет? Ты, что ли? Полдня уже сидим». «Тихо!» — директор досадливо поморщился. «Вот никакого у тебя нет понятия, как себя вести с начальством. Другие-то постучат, тихонько войдут, попросят, а ты... Вот что ты за вздорная такая баба, Маринка? И чего я тебя держу? Вот скажи мне, чего терплю-то?» «А то ты меня держишь, что моя бригада работает лучше всех и не бухает при этом», — усмехнулась женщина. «И потому ты будешь вопить, плеваться, но меня все равно не выгонишь. Во-первых, не за что. Во-вторых, будешь выступать, я и сама уйду. И со мной бригада уйдет. И кто потеряет на этом? Догадайся». «Ладно, ладно, ша! Все сказали!» — поморщился Нарышкин. «Слухай сюда. Вот человек...» Он показал на меня, и Марина оглянулась, окинув меня взглядом снизу доверху. «Ему надо сделать ремонт в квартире. Сейчас пойдешь в прорабскую, сядешь с ним за стол, посчитаешь». «Да знаю, знаю! Пока не увидишь, точную цену не скажешь. Ну, примерные-то объемы можешь посчитать. И вот что, документы сделай на поклейку обоев, остальное отдельно. Поняла?» «Все поняла». «Поняла», — Марина кивнула, повернулась ко мне. «Пойдемте за мной». Когда мы вышли в коридор, спросила. «Вас как звать?» Я ответил. «Михаил? Я где-то вас видела. Где вот, не помню. Вы где работаете? Не киноактер?» «Я писатель, фантаст». «Писатель?» Марина удивилась, брови ее поднялись. «А что написали?» «А вы читаете фантастику?» — пришел черед удивляться мне. «А почему нет?» — Марина, похоже, слегка обиделась. «Я что, похожа на тупую клушу, которая читает только вывески?» «Нет, но стройка и все такое прочее, все такое приземленное. Кажется, что тут нет места фантастики. А я написал несколько книжек про найденыша. Неда. Карпов моя фамилия». «Карпов? Ух ты!» Марина вытаращила глаза и недоверчиво помотала головой. «Тот самый Карпов? Да у меня все ваши книжки есть. В правкоме выдрала, чуть глотку за них не порвала. Вы обязательно должны мне расписаться на ваших книгах, раз попались мне в сети». Обсуждали мы недолго. Сошлись на том, что сидеть сейчас и рассуждать о том, что нужно сделать в квартире, просто глупость. И надо видеть фронт работ. Я дал адрес, договорились, что Марина подъедет ко мне завтра к 10 утра. На том и расстались. А я потащился домой. Вначале на автобусе до станции метро, а потом уже до «Динамо». От станции до квартиры 5 минут ходу. Великое счастье. При практически полном отсутствии такого транспорта, как маршрутное такси. Это в 2018-м. Стоит выйти на остановку общественного транспорта, и тут тебе сразу десяток маршруток на выбор. А в 1971-м ты можешь полчаса стоять и дожидаться вонючего, исторгающего клубы синего дыма лунохода, как его называют аборигены. А потом ехать в нем, прижатый к спине дебелый мадам, вдыхая запах пота вперемешку с запахом красной Москвы. В жару это удовольствие особенно не доставляет ни малейшей радости. Дошел и с облегчением растянулся на диване, вытянув ноги и глядя в требующий покраски потолок. В квартире неуловимо пахло, не знаю, чем пахнет, но замечал такой запах в тех квартирах, где живут старики. Старушечий запах. Из чего он состоит, не знаю. Керосин, нафталин, старые сладкие духи, земляничное мыло, хлорка для туалета, старые газеты. Все вместе и все сразу. И запах этот впитывается в стены, в пол, в потолок, в мебель, даже в одежду и в ту впитывается. Потому, чтобы от него избавиться, нужны радикальные меры. Выдрать все до голого бетона, до голых кирпичей. Ну, кроме паркета, конечно. Его просто отциклевать. Об этом я и сказал на следующее утро Марине, приехавшей ровно без 5 минут 10, чем меня немало удивило. Я ожидал, что она опоздает как минимум на полчаса, а то и часа на полтора. Во-первых, женщина, во-вторых, строитель. Работяга. Работяги-строители всегда отличались своеобразным пониманием дисциплины и обязательности. «Я же приехал, опоздал на час, ну и что? Проблемы были?» «Их никогда не интересовали твои проблемы, твое убитое время. Свои-то проблемы ближе к телу». «Вообще, я ненавижу необязательность и никогда не опаздываю. Когда говорят о том, что какие-то обязательства помешали человеку прийти вовремя, всегда вспоминаю о том, что писал Экзюпери в своем романе «Ночной полет». Там он описывал свою жизнь, свою работу. Когда он, летчик, возил через пустыню Сахару почтовые отправления. Так вот, за опоздание летчиков нещадно штрафовали, не принимая во внимание ни встречный ветер, который затормозил самолет, ни неполадки, вдруг возникшие в движке, тяга упала. И что интересно, опозданий не было. Не было. Откуда в русском народе взялась эта необязательность, этот пафуизм? Мне кажется, это чистой воды азиатчина. Восток, как сказал товарищ Сухов, дело тонкое. На Востоке никуда не торопятся, не спешат выполнять свои обещания. Чтобы добиться выполнения договоренностей с восточным человеком, нужно заставить его поклясться на Коране. Аллаха они боятся. Наказаний за неисполнение подписанных договоров нет. В Афганистане на это дело насмотрелся. Если ты сидишь с афганцем, пьешь чай, ешь и договариваешься на завтра на 10 утра куда-то вместе поехать, жмешь руку, уверенный, что все будет так, как вы договорились, жестоко ошибаешься. Вы ни о чем не договорились. Ни о том, что он придет к тебе в 10 утра, ни о том, что вы вообще куда-то поедете. Просто человек ты хороший. Отказать тебе как-то нехорошо. Опять же, чай вместе пили. А вот выполнять договоренности никто не собирается. Иншалла. Марина совсем не походила на вчерашнюю бойбабу в рабочем комбинезоне. Джинсы, обтягивающие круглую попу, рубашка с лейблами, импортные, вроде как чешские кроссовки. Попробуй разгляди в ней работягу. Видимо, хорошо зарабатывает. В том, что она хорошо зарабатывает, я убедился уже через полчаса, когда мы посчитали примерный объем работ, и Марина назвала цену. Хорошая цена для нее. А обычный клиент, небось, взвыл бы от таких цифр. Известно, что стоимость отделочных работ составляет не менее 30% от стоимости помещения, которое отделывают. И это без всяких изысков. Торговаться я не стал. Деньги есть, мне главное — качество. О чем я и сообщил Марине. А еще мне важны сроки. Если они не уложатся в 10 дней, сумма уменьшается на 20%. Само собой, Марина была недовольна таким обстоятельством, но, судя по тому, как достаточно легко пошла на сделку, накрутила она мне цену своих услуг по верхнему пределу. Небось, ждала, что я буду торговаться, но я не стал. Договорились, что плитку, сантехнику и все остальное я куплю сам, без их помощи. Написала мне, какие объемы плитки мне будут нужны, а что касается стройматериалов, вроде краски, лака и всякого такого, это она возьмет на складе стройуправления, на что ей нужны наличные деньги. Я без возражений выдал Марине 1000 рублей, и мы расстались, довольные друг другом. Пока что меня все устраивало. Бригада приедет завтра, к обеду, привезет стройматериалы и начнет работу. Не откладывая дела в долгий ящик, сам же подгонял Марину, рванул в магазин «Березка», собрав все свои валютные ресурсы. В виде сертификатов Внешторгбанка, конечно. Кстати сказать, нужно будет еще в издательство заехать, подписать бумаги на получение сертификатов, вырученных на валюту от продажи моих книг в братских странах, как сейчас называют всякие Польши и Чехословакии с Германиями. Кусок должен получиться очень даже приличный. Другое дело, что и потратить-то особенно не на что. Если только дом построить где-нибудь в Ялте или в Сочи. Впрочем, Сочи с его гнилыми болотами я не люблю. Жил там некоторое время. Помню, утром встаешь, а на твоей машине слой воды толщиной чуть не в палец стекает с нее ручьями. Нездоровый климат, болото. Когда-то сюда ссылали декабристов на каторгу. Жара, кровососы и безумная влажность быстро научили декабристов уму-разуму. Только было уже поздно. Померли. И да, лучше Сибирь, чем вонючие болота в тропической жаре. И вот поди ж ты, курорт. Кто там устроил курорт? Ему надо палкой по башке настучать, даже посмертно. В уже знакомой «Березке» на Сиреневом бульваре меня встретили как дорогого гостя. Даже сам удивился. Тот же самый милиционер, что встретил меня в первый раз и потребовал показать сертификаты, сейчас ничего не потребовал, а только встал из-за стола, когда меня узнал, и почтительно поздоровался. А я пожал ему руку. Продавщицы улыбались, а та, что заведовала в том числе и отделом книг, подбежала и заговорщицким шепотом попросила оставить автограф и на других моих книгах, что сейчас имелись на полках магазина. В прошлый раз книги с автографами, с ее слов, разлетелись как горячие пирожки. И откуда только узнали, что в магазине есть книги с автографами автора? Половина Москвы прибежала купить эти книги. Опять же, со слов продавщицы. Я не отказался, только попросил отсрочку, пока не куплю то, что мне нужно. И когда заведующая магазином узнала, что мне нужно, она тоже подошла, ей уже кто-то сообщил, повела меня в святая святых, на склад. В той же «Березке» кроме дефицита был и супердефицит. Так всегда бывало. Самое лучшее — под прилавок для своих. Система, однако. Казалось бы, чего в «Березке»-то прятать? Тут и так все то, что недоступно простому советскому гражданину. Так нет же. И тут все животные равны, но некоторые равнее. На полках турецкая плитка. Хорошая, да. Но итальянская-то лучше. На полках чешский сантехнический фаянс. Но немецкий-то лучше. Пусть и немного дороже, но... В общем, закупился я по полной. Еще и лака прикупил импортного на паркет. После циклевки положат и не в один слой. Вообще-то, я терпеть не могу ходить по магазинам, покупать какую-то плитку и все такое прочее. У меня этим всегда занималась жена. Я только лишь платил и доставлял. И жену, и стройматериалы. Но тут... Странное дело. У меня проснулся какой-то даже азарт. Ни у кого нет, а у меня есть. Не просто дефицит, а супердефицит. Организовали и доставку. У магазина имелся свой транспорт. Два тентованных бортовых УАЗика. Один для перевозки моих строительных сокровищ и подрядили. Оформили официально. Плюс я сунул водиле 5 рублей сертификатами и 4 грузчикам тоже по 5. Пока грузили барахло, я сидел и подписывал книжки. До того наподписывался, аж в глазах зарябило. Ох, никак не привыкну к тому, что надо писать рукой. Отвык, совсем отвык с этими чертовыми компьютерами. Оставшимися в 2018 году, увы. Впрочем, я и здесь пишу не руками, а на машинке. На импортной электрической машинке. Она осталась у Зины. Но я не стал жадничать и прикупил новую, тут же в «Березке». Деньги есть, так чего жаться? Тем более, что стоит она здесь в 3 раза дешевле, чем если бы покупал ее в обычном магазине. Мебель, кухонную и комнатную, всякие там гарнитуры — это после того, как сделают ремонт. Глупо завозить все это барахло, чтобы рабочие потом таскали его из угла в угол. Я уселся в кабину показывать дорогу, грузчики в кузов, и мы поехали ко мне на квартиру. Подъехали уже к вечеру, когда на скамейке возле дома, как стая ворон, расселись старушки, проживающие в этом же подъезде. Я поздоровался, мне в разнобой ответили и с любопытством воззрились на кузов УАЗика, из которого начали выпрыгивать дюжи и грузчики. Кстати, в «Березке» и грузчики были другими, дефицитными, как и все, что находилось под крышей этого магазина. Дюжие мужики в чистых комбинезонах, от которых ничуть не пахло ни перегаром, ни свежим алкогольным испарением. Чтобы от грузчика не пахло бормотухой? Да это нонсенс, фантастика. «Ремонт будете делать?» — сладким голосом осведомилась одна из старушек, пошептавшись с товарками. Я как раз спустился из квартиры, проследить, осталось ли что-то в кузове машины. Я так-то людям доверяю, но не надо ставить их в такие условия, когда они волей-неволей будут поставлены перед выбором. Попереть плохо лежащее или пусть совесть будет чиста. «Ремонт буду делать», — сумрачно ответил я и едва не добавил. «А с какой целью, спрашиваете?» Не стоит портить отношения с этими мигерами. Они могут быть как и хорошими помощниками, так и яростными врагами. Все зависит от того, как поставишь себя перед ними. «Жалко капу», — сделала горестную физиономию старуха. «Конечно, женщина была характерная, на хромой козе к ней не подъедешь. Поэтесса. Но все равно жалко. А вы кем ей приходитесь?» «Племянник, внучатый». Также спокойно ответил я и, пожав плечами, добавил. «Все вопросы Или еще есть?» «А вы женатый?» — не унималась старушка. «А то у меня племянница, хороша девушка, и небалованная, сама из-под Рязани. Хозяйка замечательная. Ейный муж прошлой зимой утоп, напился и через реку пошел. Вот потом весной-то и всплыл. А баба хороша». «Хороша, хороша баба!» — подхватили остальные сводницы. И мне вдруг стало смешно. Вот же чертовки! Это они свою вдовушку пристраивают. А я-то чуть в шпионки их не записал. Да, не все такие, как бабки из Зининого дома, бывшие жены ответственных работников. Эти точно попроще и почеловечнее, наверное. «Мне жаль, но я женат!» — почти не покривил я душой. «Жена сейчас далеко, она беременна. Ребенок у нас будет. Вот отремонтирую квартиру и привезу». «А сколь ей годиков? Молодая, небось?» Это первая старушка, глаза которой поблескивали от любопытства. «Сейчас-то все мужики стараются на молоденьких жениться, да чтобы в два раза моложе». «Кстати, так и не пойму ее говора. Точно откуда-то приехала. С севера, из Архангельска. Забавный такой говор, хотя там же окают, а тут акает. Но то, что приехала, а не коренная москвичка, рубь за 100. 50 лет, — легко ответил я, не думая о последствиях. И они последовали. 50! «Ой-ё-ё, хохонюшки, да как же она рожать-то будет в таким-то возрасте?» Я пожелал всем охающим бабулькам здоровья и пошел за последним ящиком с плиткой, двигающимся ко входу в подъезд на руках могучих непьющих грузчиков. Уже наверху, в квартире, я осмотрел штабель из драгоценных ящиков и вручил старшему грузчику 10 рублей на всех. Премиальные, так сказать. Тот спокойно и достойно сказал «спасибо». И мы распрощались, довольные друг другом. Они не побили ящики, а я оказался совсем не жадным клиентом. Всегда хорошо, когда люди довольны друг другом и не держат за пазухой камень. У меня есть деньги, так почему не дать заработать другим? От меня не убудет. За всей суетой забыл купить чего-нибудь на ужин. Вспомнил уже тогда, когда за окном стало темно, и в домах загорелись окна. Идти куда-то ужасно не хотелось. Да и куда? Круглосуточных магазинов здесь нет, все гастрономы и просто продуктовые магазины позакрывались. И что делать? Это социализм, деточка. Тут отработал свое время, и трава не расти. А если хочешь, чтобы человек работал дольше своего рабочего времени, плати в два раза, двойной тариф, и будет тебе счастье. В ресторан пойти? В принципе, можно. Вот только тащиться куда-то душа не лежит. Хотя до станции метро 5 минут хорошего ходу, потом в центр и уж, наверное, где-нибудь в Праге или Арагве приютят и накормят голодного писателя. Все-таки надо было позаботиться заранее. Вот купил бы в «Березке» палку колбасы да каких-нибудь консервированных болгарских перцев. И не надо было бы тащиться в ночь-полночь, чтобы съесть котлетку с картошкой-пюре. При мыслях о картошке и котлетке у меня началось такое бурное слюноотделение, что я все-таки не выдержал, натянул ботинки и решительно шагнул к двери, подцепив по дороге свою шикарную джинсовую куртку. Ночью в мае все-таки еще холодновато. А я, придерживаясь той истины, что лучше вспотеть, чем замерзнуть. До метро дошел быстро, даже слегка разогрелся. Спустился, вошел в подошедший поезд и уселся в уголке, глядя в темное стекло на противоположной стороне вагона. Грустно как-то. Честно сказать, настроение не очень хорошее. Один в чужом, пока чужом, городе. Голодный, усталый, а впереди неизвестность. Нет, не сейчас неизвестность. Сейчас я закажу вкусной еды и попрошу еще и с собой упаковать на завтрак. Чего стесняться? Деньги-то есть. Тут за десятку можно поесть от пуза, это тебе не 2018 год. И качество совсем другое. Здесь за обман клиентов сажают. ГОСТ, однако. Одно из достоинств советского времени. Если уж что-то производят, то отступление от ГОСТа считается преступлением. Чем-то напоминает Белоруссию моего времени, когда белорусский батька дрючит производителей так, что они и помыслить боятся сделать заведомую каку. Не то что российские производители колбасы из сисек и писек. Ну да, я слегка идеализирую и советское время, и батькину деятельность, но по большей части все так и есть. Я, когда деньги имелись, с пенсии покупал нам домой белорусской колбасы, сыровяленой или сырокопченой. Дорогая сволочь, но ее хоть ешь и радуешься. Со свежим лавашом из пекарни на конечной остановке автобусов наделать бутербродиков и... опять слюни потекли. Да, проголодался, как молодой. Когда тебе за 40, ты уже не так остро чувствуешь голод. Это в юности, когда идешь с рыбалки, и в садке десяток окуньков и плотвичек, ты готов сожрать целого быка. Внутри у тебя все трясется от голода, и ноги сами собой ускоряются, пока не переходят на бег. Домой, скорее, жрать, жрать! А когда ты взрослый мужик, видавший виды и побитый жизнью, все уже не так ярко и радикально. Ну да, хочется поесть, но можно и потерпеть. Час, два, три, пять часов. Потом сел, аккуратно контролируя каждую съеденную калорию. Растолстей же. Поел. И тут же захотел спать. Прикорнуть после обеда — святое дело. И ученые советуют. Раздельный сон. Разбиваешь свой сон на часы. 6 часов ночью, пару часов днем, после обеда и вечером. И это полезнее для организма, чем единый ночной 8-часовой сон. Хорошая теория. И кто мы, чтобы протестовать против выводов умных ученых? Спать. Мне кажется, что ближе к 50 процессы в организме затормаживаются, поэтому и не чувствуется такого сильного голода. Это у молодого организма все обновляется, растет бурно и яростно, как трава после хорошего дождя на солнечной грядке. А мы, 50-летние, уже тихонько увядаем. Мы застыли в безвременье и ждем, когда же начнем спускаться вниз. Мы еще сильны, реакция быстрее, чем у многих молодых, но организм знает, что это вершина, и дальше нам только вниз. Упадочные мысли, я знаю. Я же говорю, депрессуха, упадок настроения и всякое такое. И, кстати сказать... Мне ли депрессовать? Сколько людей в мире обижено судьбой? Инвалиды, умирающие, раковые больные, нищие, которые копаются в помойках в надежде найти пропитание. А я — успешный писатель, можно сказать, по советским меркам, богатый человек, который едет в ресторан, чтобы поужинать. И какого черта я ною? И что касается организма, моего организма? С ним происходит странная вещь. Я молодею. Я на самом деле молодею. У меня почернели практически седые волосы. Я сидеть начал уже с 30 лет. Мой организм работает так, как работал в лучшие мои годы, на пике формы, лет в 25 или 30. Я сбросил лишний вес... И меня теперь можно было бы выставить рекламой какого-нибудь тренажерного зала. Мышцы, мышцы, мышцы! И даже старые раны перестали ныть перед дождем. Я ведь метеозависимый человек. Как перемена погоды, так, черт подери, начинается. Голова много раз ушибленная, болит, раны, переломы ноют. Хоть напивайся, чтобы ничего не болело. Кто-то сказал... Если ты после 50 просыпаешься, и у тебя ничего не болит, значит, ты умер. У меня это началось гораздо раньше. Я еще и до 50 дожить не успел. Жизнь у меня была такая бурная. Слишком бурное для одного человека. Вышел из метро в центре на Арбате. Куда пойти? В Прагу? Или в Арагви? А может, в ресторан Арбат? Его не так давно открыли, и у него очень большой зал. Типа рекорд такой, 2000 мест. А что, наверное, в него и пойду. Уж точно место найдется. А то придешь, а в ресторане-то и мест нет. Советские граждане же такие бедные. В ресторан хрен попадешь. Это как в 2018 году. Все плачут, что совсем обнищали, денег нет. Но однако на улицах хрен протолкнешься от машин, а все кафе и рестораны забиты посетителями. Это вот как так? Для меня лично загадка. Или как с врачами дело обстоит. Очень низкие оклады. Врачи все время стенают, рассказывая, как трудно живется с такими окладами. Но однако ездят на приличных иномарках и как минимум раз в год ездят на заграничный курорт. Да не один раз в год. Как умудряются так экономить, чтобы купить новую квартиру? Я вот на свою пенсию в 20 тысяч едва-едва концы с концами свожу. А тут кудесники экономии на 12 тысяч оклада. Много в жизни загадок, точно. Простым умом не разгадать. Шибко надо подумать, чтобы догадаться. Да, зал впечатлял. Это какое-то футбольное поле, а не зал. И обслуживают неплохо, без хамства и подобострастия. Тут же метрдотель провел меня к свободному столику. Официант мгновенно подал меню. Я посидел, читая перечень блюд и усмехаясь ценам. Уж больно странно выглядели цены в советских рублях. Борщ — рубль, бифштекс с яйцом — рубль 15 копеек. И это в ресторане высшего разряда. Смешно, правда? «Скажите, а виски у вас есть?» — внезапно спросил у официантки, подошедшей принять заказ. «Виски?» — слегка удивилась она. «Есть, вот в меню. Вам какой?» Я сам не знал, почему заказал виски. Я же не пью уже давно. И тут вдруг накопилось, что ли? Усталость, нервная перегрузка. От 100 граммов виски ничего не будет. Что для меня 100 граммов? А нервы успокоятся, как лекарство. Борщ, 2 бифштекса с картошкой пюре, салатик из свежей капусты. Ну, люблю я его, чего уж. 2 чая с лимоном, зеленый чай, только зеленый, 2 бутербродов с осетриной и 2 с черной икрой. Виски-то надо закусить. С собой пирожки с капустой, с мясом, с яблоками, бутерброды с колбасой. Вот чего я в «Березке» колбасы не купил, болван. Ромовых бабок 5 штук. Люблю, чтобы сочные. Ну и хватит. Завтра чего-нибудь в магазине накуплю, благо, что это Москва, и купить тут есть чего. Не Саратов же. Залпом выпил виски, закусил бутербродом с черной икрой. Надо признать, хорошо пошло, как огонь в желудок пролился. Потеплело, и настроение чуть-чуть улучшилось. Вроде как стало отпускать. Хорошо. «Мужчина, извините, вам компания не нужна?» Выныриваю из теплого тумана безмыслия и неги, вижу рядом со столиком 2 девиц. Микроплатья, сетчатые чулки, боевой раскрас. Это не девки, а пародия на проституток. Ну надо же так глупо и вульгарно себя раскрашивать. На кого расчет? На гостей из солнечного Азербайджана? Ну так и идите к ним, кошелки. Нет, отвалите. Грубиян, хам! Хором. Потом топот каблучков. Сижу, раздумываю, а может, еще 100 граммов виски? Ну, а чего такого? Мне как слону дробина. Что случится, если я выпью 200 граммов? На Новый год с Зиной бокал шампанского пил, ничего не случилось. А сейчас чего? Будто заклятие на меня наложили. Выпьешь, и беда случится. Глупости это все. Подзываю официанта. Заказываю еще 100 граммов. Как раз приносит борщ, и я начинаю наслаждаться горячим, остро пахнущим перцем хлебовым. Люблю борщ. Красный, свекольный, сладкий, из свежей капусты. и чтобы посередине чашки пятно белой сладкой сметаны. Разве что-то сравнится с борщом? Если только домашние пельмени. Под борщ еще 100 граммов виски, под горячее — дело святое. Водка противна, а вот виски неплохо идет. Есть в нем что-то такое природное. Деревом отдает, угольками. А водка — просто разбавленный спирт. Коньяк тоже не люблю. Сладкий какой-то, неприятный. Вино сухое или полусладкое, ничего идет, но мне надо его много выпить, чтобы в голове что-то было. Для меня оно как компот или квас. Кстати, надо сказать официанту, чтобы с собой положили газировки. Ну или квасу. Есть же у них квас. У меня в квартире даже чая нет. Или есть. Ну, даже если есть, это все от старушки осталось. Что там за чай, непонятно. Опилки какие-нибудь. Кстати, старушка шептала мне, чтобы я коробку прибрал. Что в крупах и сахаре спрятано. Хорошо, что вспомнил. Когда мой приеду, надо посмотреть, что там за коробка. Безделушки ее не иначе. Сережки, кольца. Какая бы ни была пролетарская поэтесса, а все-таки женщина. И как любая женщина, вероятно, любила украшать себя всякой мишурой. Я этого не понимаю. Ну и не порицаю. Нравится? Да ради бога. Носи. У Зины тоже полно всяких побрякушек. Я даже не смотрел, каких. Муж ей покупал. Говорила, очень дорогие есть побрякушки. И если нам, мол, туго придется, можно продать и очень выгодно. Из-за стола вышел тяжелый, объевшийся, как давно не жравший удав, проглотивший капибару. На чай оставил 5. Вполне нормальные чаевые. Официант благодарил, и видно, что искренне. Кстати, все еще плаваю в здешних ценах. Норовлю оставить чаевые едва ли не как в своем времени. Интересно, как бы вытянулась физиономия официанта, если бы я оставил ему на чай 50 или 100 рублей? При обычной для этого времени зарплате в 150 рублей в месяц. Вообще, если разобраться, цены в ресторане очень даже кусаются. Чтобы человеку с зарплатой в 150 рублей поужинать в ресторане — это фантастика. Нет, поужинать-то можно, вот только потом как жить? Одеваться, обуваться и всякое такое. Ресторан не для простых советских граждан, коих в стране большинство. Он для той прослойки, которая очень хорошо зарабатывает. Для номенклатуры, для всяких артистов и музыкантов с певцами. Ну и для писателей, богатеньких, как я. Дотащился до станции метро, по пустынной, с редкими прохожими улиц. Поздно уже. И не заметил, как время подкралось к полуночи. Вроде только что вошел в ресторан, и почему-то там время летит быстро. Пока ждешь заказа, пока съешь. В ресторане ешь не так, как где-нибудь в палатке под Хасавюртом. Скорее, скорее, вдруг сейчас вызовут, останешься голодным. Ножом из грубо вспоротой банки. Черствым хлебом в теплую пахучую жижицу в банке. Разогреть нет времени. Так, на холодную. В ресторане смакуешь еду. Наслаждаешься каждым кусочком. Ресторан — это спектакль кулинарии. Это театр еды. И спешка здесь неуместна. Опять же, за что уплочено, должно быть проглочено. И ты втискиваешь в себя заказанное, даже если понимаешь, что можно было и бросить. Хватит обжираться. Переместился на Замоскворецкую линию. Сел в вагон, почти пустой. Кроме меня 2 человека. Уселся в угол. Положил рядом пакет с моим завтрашним завтраком. Обычных пакетов маечек здесь нет, но есть фирменные картонные пакеты из ресторана. Вполне себе удобные. Туда мне все и сложили, честно, заслужив свои чаевые. После обеда или ужина меня всегда тянет в сон. Ну, вот такая особенность организма. Хоть 10 минут да поспать. А тут еще и 200 граммов виски. В голове мутное тепло. Хорошо, Уютно, даже в вагоне метро. Ехать не так уж далеко, но и не близко. Греха не будет, если 10 минут придавлю храпака. В общем, свою станцию я благополучно пропустил. Очнулся, когда чья-то рука бесцеремонно ухватила меня за воротник и встряхнула, ощутимо ударив по скуле. Открывая глаза, на автомате я уцепил эту самую руку и, сжав у запястья, взял ее на излом, опуская противника к полу. И только тогда заметил, что держу на болевом приеме милиционера. «Сука! Он мне чуть руку не сломал! Ах ты, мразь, пьянь, ебаная тварь!» Я отпустил руку мента. Милиционер вскочил и потянул из-за пояса дубинку. Но я тут же примирительно поднял руки вверх, как сдающийся фриц. «Эй, парни, вы чего? Я думал, вор какой-то ко мне лезет. Извините, что так вышло. Искренне приношу свои извинения». «Извинения он приносит, твою мать!» — процедил мент, потирая руку. «Встал и пошел, пьянь! В пикет! Там разберемся! Какие ты там приносишь извинения?» Мне очень не понравилось, что милиционер матерится, как портовый грузчик. Но чего не бывает. Мало ли. Я тоже не промах. Могу так отматерить, что уши в трубочку свернутся. В армии без этого нельзя. Армия на мате держится и матом погоняет. Но все-таки милиционер же. Скромнее надо быть. Культурнее. Читал, что в 70-е в менты набрали много лимиты из глухих провинций. К 2000-м они уже станут коренными москвичами и будут задирать нос. Мы москвичи. Вели меня довольно-таки мирно. Даже наручники не надели. Может, потому что у них не было наручников. Не били. Только тот, что вел меня, держа под правую руку, ткнул один раз кулаком в спину. Ощутимо, но не критично. Неприятно, конечно. Маститого писателя ведут как какого-то гопника. Привели меня в пикет, что прямо на станции. Название пикета я не разглядел, не успел. Меня впихнули внутрь, и я чуть не упал, споткнувшись о стоявший у выхода стул. «О, это что еще за чудо?» — слегка гнусаво спросил парень с лейтенантскими погонами, сидевший за столом в углу. Стол перед ним был грязен, крошки, надкусанные куски хлеба, шкурки от кусков колбасы. А еще перед ним стояли стаканы, пустая бутылка из-под водки. «Черт, да он же в дупель пьяный!» — тут же проскочила в голове мысль. И все встало на свои места. Те менты, что меня задержали, тоже были нетрезвыми. Неестественно блестевшие глаза, речь, пересыпанная нецензурной бранью. Я напрягся, ожидая самого худшего. А еще у меня возникло чувство дежавю. Было? Уже было. Нет, будет. Позже. И не на этой станции, но такова система. Система, которую развил Щёлоков. Кое-кто говорит, что Щёлоков ничего себе не брал. Ничего особого из благ не имел и вообще был порядочным человеком. Только вот откуда в милиции, которую он возглавлял 16 лет, взялась повальная преступность, круговая порука, укрывательство преступлений сотрудников и полная безнаказанность? Можно ничего себе не брать, но поставить дело так, что лучше бы брал. Но только чтобы подчиненные работали как положено, а не грабили людей, которых должны защищать. Поднимать престиж милиции фильмами, сериалами — это, конечно, замечательно. Только вот какой милиции? Этой? Престиж этого пьяного мента, который не стесняется в рабочее время пить водку и даже не скрывает своего поведения чужих людей? Безнаказанность — вот как это называется. Абсолютная безнаказанность. Прошу сообщить мне причину задержания и предъявить ваше удостоверение. Я постарался, чтобы голос мой был как можно более холоден. Может, это проймет. Решат, что задержанный какая-то шишка, и побоятся. «Сообщаю!» — радостно ухмыльнулся сопровождавший, тот, кого я уцепил за руку. «Ты находился в нетрезвом виде в общественном месте». А еще напал на милиционера при исполнении удостоверения ему. козел! Может, еще и сберкнижку показать?» «Вы его обыскали?» — лейтенант довольно осклабился. «А может, у него нож есть? Или вообще это какой-то шпион? Американский?» В углу комнаты захохотал сержант. Такой же расхристанный, в одной расстегнутой рубашке и с форменным галстуком, висящим только на заколке. «Американский шпион! Ну ты даешь, Вась, шпион! Обыск шпиону!» «Меня обыскали, гагача и матерясь. Вытащили из внутреннего кармана бумажник. Лейтенант заглянул в него, присвистнул. «Ух ты, жирный клоп! Гля, сотни две не меньше! Не успел пропить, да? А чего в пакете? О, пирожки и колбаска! Пацаны, обожаю пирожки!» Мой завтрашний завтрак вывалили на грязный стол. Лейтенант запихал себе в рот пирожок и откусил. Потом открыл мою бутылку боржоми и выдал сразу половину. «А, ништяк! У меня такой сушняк был, ништяк! Ну чего уставился, козел? Нельзя в нетрезвом виде в общественном месте. Штраф будет. Вот все твое лаве на штраф и уйдет. Понял, козлина?» «Я не козлина. И я не понял», — медленно с расстановкой ответил я. На меня накатило. В висках стучало, глаза закрывала розовая пелена. После контузии у меня бывает, но редко. Так ненавидеть? Я давно никого не ненавидел. В последний раз это были духи, которых я увидел на взятой у пленного пленке. Там нашим парням резали головы. Резал один из тех, кто был заснят на пленке. Мы вырезали их всех ножами. Никого не оставили в живых. И договорились молчать. Но потом кто-то все-таки проболтался. Видать, по пьянке, и нас таскали на допрос особисты. Ну, бесполезно, ничего не доказали. Иначе бы могли и срок навесить. Пленные же, нельзя. А им можно? «Чё ты не понял? Чё не понял? Объясни ему, Петруха!» Тут же последовал удар под дых. Я ожидал этого, успел сконцентрироваться и принял удар прессом. Мышцы заныли. Но это лучше, чем если бы пришло по печени. По печени это очень больно и опасно. Можно и умереть. «Вы ответите!» — вырвалось у меня, и глаза лейтенанта широко раскрылись. Лицо исказилось, будто я сказал о нем какую-то гадость. «Я отвечу!» «Да нихуя я не отвечу, козел ты душной! Сейчас договоришься, на рельсах потом найдут, разрезанного поездом, и хуй кто докажет, ни ты первый, ни ты последний!» Лейтенант шагнул ко мне и нанес удар в пах. Вернее, хотел нанести его, но я поставил блок, ухватил его за ногу, с подшагом поднял ногу на сгибе локтя, вывел противника из равновесия, приподнял и со всего размаха воткнул шеей в пол почти вертикально. Даже добивать было не нужно. Хрустнуло. И лейтенант остался лежать на полу, мелко подергиваясь в последних судорогах уходящей жизни. Шея его неестественно повернута, а мертвые глаза смотрят куда-то в сторону, в покрытую потеками и царапинами стену. Тишина продержалась секунду. Абсолютно автоматически я шагнул к одному из своих конвоиров и одним движением свернул ему шею. Второго повалил ударом в переносицу. Третий бросился бежать к двери, но не успел. Подножка, он падает на пол, я прыгаю ему на спину, хватаю за голову и ломаю шею. Четыре. Один в углу. Уже достал пистолет. Бегу, молясь, чтобы этот гад промахнулся, и понимаю, что не успею, что сейчас последует выстрел. Щелк! Щелк! Ах ты ж, сука! С разбегу вбиваю противника в стену и потом обмякшему сворачиваю шею. Семь бед, один ответ. Одного завалил, свидетелей точно надо убирать. Беру пистолет из руки покойника, проверяю. Ага, точно. Надо патрон в патроннике держать, сука. Не привык, да? Все алкашей грабим. С оружием-то не умеем обращаться. И слава богу. Будь на его месте такой, как я, тут же бы мне и конец. Дежавю. Точно дежавю. Только конец истории другой, совсем другой. Забрал деньги, бумажник, собрал в пакет свои продукты. Нет, не за тем, чтобы их есть. Брезгую после того, как они валялись на грязном столе. Просто потому, что это наводка для сыщиков. Вытер пистолет, который брал в руки, подумал, чего мог коснуться. Пришел к выводу, ни к чему не прикасался, хотя вроде как за спинку стула схватился, чтобы не упасть. На всякий случай вытер спинку тряпкой, которую взял со стола. Этой же тряпкой открыл дверь пикета, нажав на дверную ручку. Прислушался. Тихо. Ночь. Никого. Представляю, что они здесь творили. И, скорее всего, давно. Проверил, есть ли живые. Второй, которому я разбил переносицу, вроде как был еще жив. Скрутил шею и ему. Теперь гарантированно мертв. Поднял воротник куртки, прикрыв подбородок, чтобы, если кто-то увидит, потом не опознали, и пошел к поездам. Они еще ходили. Я прыгнул в последний вагон, затаился в углу. Согнулся, пряча лицо в руках, так и ехал до самой станции «Динамо». На выходе на меня никто не обратил внимания, всем было не до меня. Ну, идет какой-то запоздавший мужик, наверное, с вечерней смены, ну и пусть себе идет. Лицо я наклонил к полу, особо и не разглядишь. Ну, а на улице уже темно, главное — не попасть под свет от фонаря. И, слава богу, видеокамер в этом времени пока нет. Впрочем, в метро нет, и в ментовке нет. Где-то, может, и есть. Мне это неизвестно. Но все прошло нормально. Открыл дверь в квартиру, сбросил ботинки и свалился на диван. Дошел. Вот тебе сходил, понимаешь ли, поужинал. До сих пор поджилки трясутся. Отходняк. Адреналиновый откат. Вот сейчас как раз бы их ряпнуть спиртяги. Ну, ша, хватит. Нахряпался уже. 5 трупов. Вряд ли, конечно, на меня выйдут, но на душе припогано. Все у меня не слава богу. Вечно во что-то вляпываюсь. Судьба, видать, такая.